Глава 25. Антипатия Людмилы Александровны к Синеву развелась с того дня, как умер следователь по особо важным делам, который первоначально вел дело об убийстве Ревизанова, и оно перешло к веселому родственнику Верховских. Он взялся за следствие горячо и рьяно, но вскоре, бесполезно прогулявшись по нескольким ложным следам, впал в уныние. «Иссушило меня это проклятое следствие», — жаловался он у Верховских. «Скажу вам, просто фантастическое дело, ничего с ним не поделаешь. Глупо просто, и именно благодаря простоте и глупости непроницаемо. Когда убийца хитрит и мудрит, он хоть какие-нибудь следы оставит, хоть в чем-нибудь прорвется, а тут ничего, какая-то мадмуазель XYZ пришла, переночевала, воткнула человеку нож между ребер и затем преспокойно ушла. Не только не пряталась, но еще остановилась, дала рубль серебра швейцару. Нашли извозчика, с которым она уехала из гостиницы, и швейцар, и извозчик одинаково описывают ее наружность. Леони, вылитая Леони. И однако это была не она. Кто же, черт знает, что такое, какой-то сатана в юбке, или, чтобы быть вежливым с дамами, так как она хоть и прирезала Ревизанова, а все же дама, скажем, Азраил, ангел смерти, в модной шляпке под вуалем. И вы точно потеряли всякую надежду открыть убийцу? Решительно. А славный бы случай отличиться. Слова эти больно укололи Людмилу Александровну. «Выслужиться чужою гибелью, чужим позором? Я считала вас добрее, Петр Дмитриевич», — сказала она, «а думала про себя не чужою моею гибелью, не чужим моим позором собираешься ты выслуживаться, мальчишка». Синев оправдывался. «Что же мне прикажете делать, если мое рукомесло такое, чтобы тошить и не пушать? Да где там? Не выслужишься. Это дело такая путаница, что сам Вельзевул ногу сломит. Вы поймите». Ушла она из гостиницы. Людмила Александровна гневно остановила его. «Петр Дмитриевич, вы уже 20 раз терзали мои нервы этой трагедией. Пощадите от 21-го. Вот, слышите, тетушка, как она меня пиявит», — пожаловался следователь Елене Львовне, сконфуженно разводя руками. Старуха вступилась за Петра Дмитриевича. «Милочка, потерпи, сделай милость. Пусть расскажет. Я-то ведь еще ничего не слыхала, мне интересно». Синев весело вскочил с места. «Людмила Александровна, высшая инстанция разрешает. Я начинаю. Итак, мадам, сообразите, ушла она из гостиницы». Но Людмила Александровна с гневом встала с места. «Как вы скучны!» И, резко двинув стулом, порывисто вышла из комнаты. «Теперь уж, тетушка, не я, а вы виноваты», — пробормотал смущенный этой выходкой следователь. Но Елена Львовна заставила его продолжать рассказ. «Да, ну, так вот, ушла она из гостиницы, точно стакан воды выпила, села в сани и, поминай, как звали. Извозчика мы замучили допросами, а толку нет. Довез, говорит, барышню до дома Лазарька на Петровке. Вошла в ворота и как в воду канула. Двор-то проходной, в нем 1003 народа живет. И народ все неважный, пролетарии, проститутки. Извозчик так и объясняет. Мы его спрашивали: не показалось ли, мол, тебе эта барышня странную, испуганную, взволнованную, что ли? Нет, говорит, ничего. Я, как дело было по-раннему, то есть времени, так полагал, что гулящая, домой от полюбовника едет. Черт знает, иной раз мне становится досадно, что мы так легко отпустили эту Леони. Положим, она-то лично невиновна, но, может быть, есть за нею все-таки хоть какая-нибудь ниточка прикосновенности, малюсенькая-малюсенькая. А мне только бы за что-нибудь уцепиться. Леони, «Вы часто поминаете это имя? Это кто ж такая? Француженка, содержанка покойного. Он сам говорил мне в тот вечер, что ждет ее ужинать тет-а-тет. Мы, говорит, в ссоре, надо помириться. Вот тебе и помирились». «В чем же вы затрудняетесь? Ваше подозрение?» «Гроша медного не стоит. Леони, как дважды два четыре, доказала свое алиби. Она и не думала быть у Ревизанова. Он тут наврал что-то. Леони кутила всю ночь напролет в стрельне с развеселой компанией. Пальмы рубили, зеркала били, лошадей шампанским поили. Все как водится. Потом... Ну, да одним словом, мне известен весь ее куррикулум витае до 12 часов утра 6 октября, когда Ревизанова нашли готовым. Куррикулум витае, латынь, жизненный путь, здесь распорядок дня. 6-го? Это когда Людмила ко мне приехала, раздумчиво спросила Алимова. Петр Дмитриевич поправил, виноват. Она приехала к вам накануне 5-го. 6-го, Петр Дмитриевич, я отлично помню. Уверяю вас, вы ошибаетесь. Я сам провожал Людмилу Александровну на вокзал, оттуда поехал в Эрмитаж, встретил Ревизанова и запутался с ним на целый вечер. А ночью вся эта штука и случилась. Елена Львовна долго молчала. Она отлично знала, что права, но природная осторожность инстинктивно удержала ее от спора. «Может быть, согласна». «Да-да, конечно, вы правы. Память иногда мне изменяет, старость не радость». А сама думала. «Никогда мне не изменяет память, и Людмила приехала ко мне 6-го, а не 5-го. Странно, странно». Надо выяснить, что это значит и где, если не у меня, могла она быть. Неужели у нее бес вступил в ребро, и Людмила, моя Людмила, стала пошаливать от старого мужа? Не может быть. А впрочем, что мудреного? Женщина еще молодая, здоровая, да еще липко вечно при ней вертится. Хороший пример для замужней женщины, нечего сказать. Ах, это липко! Много крови испортила она мне в моей жизни.